Владыка, скажите, в каких случаях можно доверять священнику безоговорочно, возлагать на него весь груз ответственности за свою жизнь? Потому что нередко бывает так. Люди, получив благословение жениться или идти в монастырь, бросать работу или не делать жизненно важную операцию, часто поступают против своей воли. Начитавшись книг о древнем послушании, поступают по благословению и, к сожалению, очень часто ошибаются. Как итог, ломают себе жизнь. Доверять безоговорочно можно только Богу. Груз ответственности вообще нельзя ни на кого возлагать. Мы все ответственны за свой выбор. Каждому Бог дал способность реально оценить свою жизненную ситуацию и иметь определенные желания. Посоветоваться – это идеально. Можно было бы с таким священником, который молитвой просит у Господа способности в душе слышать Его волю в каждом конкретном случае. Но с идеальным случаем можно не встретиться. Тогда, решив обратиться к священнику за советом, все равно необходимо молиться, чтобы Господь явил через него свою волю. Если же нет священника и даже мудрого простого человека, то святые отцы советовали помолиться Богу усерднее и действовать по преклонению сердца. Если вопрос касается выбора жизненного пути, то очень важно просить у Господа вразумления, чтобы понять, что хотелось бы самому человеку. Любой из путей, семейный или монашеский, надо любить. Если речь идет об операции, о суде, то советуют изучить положение с помощью специалистов, сделать все, что зависит от каждого, и тогда доверить результат Богу. Древние примеры абсолютного послушания требуют определенной обстановки, например, монастыря или скита, где старец с двумя-тремя учениками всегда был рядом и знал все о своих учениках. Современные священники не имеют и сотой доли тех условий, в которых в древности воспитывались и отцы, и дети. Поэтому нельзя с них требовать прозорливости и чудотворений. Трагические примеры ломки судеб чаще всего встречаются тогда, когда к священнику обращаются как к оракулу. Веры у нас мало. Кто с верой просит Господа, тому Господь находит пути явить свою волю. Даже если человек поступил, не позаботившись о благословении Божьем, но потом стал просить, чтобы Господь все в его жизни устроил по воле его, то Господь, если это надо, исправит обстоятельствами. Поэтому начинать надо с молитвы, а не с поисков прозорливцев. Нельзя вслепую идти в никуда, иначе зачем мы просим? «Да будет воля Твоя